Глава 22. Бойня. Есть предел тому, что может выдержать моя психика, и не слететь с катушек, заставляя меня уничтожать любого, кто осмелится мне противостоять. И сегодня я подошел к этому пределу вплотную. Стоило мне завести испуганную лошадь в стойло, как я понял, что наступил в еще влажную грязь. Вот только землю размыла совсем даже не вода и не вонючая лошадиная моча. То, что превратило земляной пол в грязь, было кровью. Человеческой кровью. Недолго думая, я зажег энергетический шар. Мне было важно увидеть все в цвете. Глаза ворона — моя новая способность, которая позволяла видеть в темноте, но взамен забрала все яркие краски, оставляя лишь разные оттенки серого. Радовало, что это относилось лишь к полной темноте. Днем я видел не хуже, чем раньше. От зрелища, представшего передо мной, меня замутило. Лишь ярость, поднявшаяся из глубины моей души, прогнала тошноту. Хотелось убивать. Чувствовать, как кровь и хор врагов льется рекой, а их жалкие душонки пожирают голодные духи, кружащиеся вокруг меня. Удивительнее всего, что именно их нечестивые песнопения позволили мне не сойти с ума и не начать тут все ломать. Они пели о мести и очищении. Они звали меня следовать своей дхарме. Несколько раз глубоко вздохнув, я негромко произнес: «Мое посвящение на алтаре клана подождет. Вначале мы очистим тут все. Это моя просьба и мой приказ как старшего звезды». Голос звучал абсолютно спокойно, но друзья прекрасно чувствовали мое состояние. Подойдя ко мне, они все увидели сами, и по связывающим нас узам пронеслась волна безудержного гнева и желания убивать. «Мы рождены для служения людям, и выполнить твой приказ — наш долг. Те, кто это сделал, умрут, и их смерть будет мучительной». Лиан, прекрасная как белоснежный лотос, была истинной дочерью своего клана, жестокой, сильной и не умеющей сдаваться. Ее слова отражали наш общий настрой. На залитой кровью соломе лежал мальчишка. Ему было лет 12, вряд ли больше. Его остекленевшие глаза были широко распахнуты от удивления. Он не ждал нападения от своего убийцы. Судя по следам, парень был еще жив, когда тварь жрала его печень. Слова «пой» еще больше разожгли пламя ненависти в моей душе. Он показал на правый бок парня, залитый кровью. А вот руку ему отгрызли, когда он был уже мертв, и, судя по всему, это произошло буквально перед тем, как мы сюда зашли. Контроль — это то, что позволяет мне оставаться собой и не превратиться в безумного берсерка. Вот и сейчас мне удалось отбросить все эмоции чудовищным усилием воли. Парню уже не помочь, но отомстить за него мы можем. Пора узнать, что происходит в этой дзигоковой гостинице. Короткая команда, и мы снова вышли в дождливую ночь. Холодные струи дождя словно пытались смыть с меня мерзкое ощущение бессилия. Дети не должны страдать от того, что взрослые оказались слишком слабы или глупы, чтобы их спасти. Пусть я не могу вернуть этого мальчишку к жизни, но, по крайней мере, я смогу сделать так, чтобы причастные были наказаны. Согласно законам, в такой глуши у меня есть право казнить и миловать. Вот только эта ночь явно не создана, чтобы Вуян стал добряком. Звуки пьяного веселья доносились сквозь закрытые двери и ставни. Создавалось ощущение, что тут творится настоящая идиллия, но я видел перед собой глаза убитого ребенка, и виновные должны ответить за все. Молчаливый гнев, который я ощущал по узам, связывающим нас с командой вместе, лишь укреплял мою решимость. Кровь и баланс. Вот дхарма воронов. Наши черные крылья несут нас в поисках тех, кто нарушил баланс, дабы мы могли вершить свое правосудие. И кровь будет литься до тех пор, пока баланс не будет восстановлен. Слова Михей сами собой всплыли из глубин памяти. «Как же ты права, паучиха! Я действительно не могу по-другому. Моя кровь и моя суть зовут меня исполнить долг. Пусть это не доставит удовольствия, но я должен. Если не я, то кто же?» Судя по всему, дверь была заперта изнутри, но стоило вежливо постучать, как пьяные голоса тут же стихли. Следом послышались звуки отодвигаемых стульев и бряцание пустых кувшинов. Мы ждали, наверное, 30 ударов сердца, прежде чем дверь отворилась. Открывший был просто колоссальных размеров толстяк. Судя по выражению лица этого человека, который был толще, чем мы все четверо, одетые в доспехи вместе взятые, нам явно были не рады. «Свободных комнат нет!» Его голос звучал несколько испуганно. Похоже, он не ожидал, что на его пороге появятся четверо одетых в доспехи магистратов канцелярии. «С дороги!» От моего рыка он чуть не подпрыгнул и отошел в сторону. В небольшом зале сидело человек 10-15. Все как один в одеяниях стражников из алмазной канцелярии. Такие должны патрулировать окрестности, защищая простых жителей от разбойников. Но, похоже, непогода загнала их внутрь этой не особо гостеприимной таверны. Все как один они носили дополнительный монскатов, который показывал, что это не только патрульные в канцелярии, но и клановые стражники. По мне, полный бред позволять такое. Но в империи хватало и более странных обычаев. Так что не мне судить такое смешение. Напряжение висело в воздухе. Мне не нравились эти люди, а наше появление явно их напрягало. Я видел, как скаты относятся к своим бойцам, насколько они вышкалены. А тут пьянка в самом разгаре. Да еще и форма сидела на них, мягко говоря, криво. Вроде бы и мелочь, но она царапала мое восприятие, заставляя тщательнее присматриваться ко всему. «Мое почтение. Меня зовут Ито. Бронзовый магистрат алмазной канцелярии, а это мои люди», произнес хорошо поставленным голосом человек, которого я сразу даже и не заметил. Наверное, его можно было назвать красивым, но все портила какая-то сальная улыбка, нисходящая с его губ, и небольшой шрам на правой щеке, из-за которого он выглядел постоянно улыбающимся. Вот на нем форма сидела отлично. Да и говорить он явно умел. Очередной диссонанс. «Вуян! Серебряный магистрат нефритовой канцелярии! Почему заперты двери?» Стоило мне назвать свою должность, как толстяк побледнел, словно его это крайне напугало. Странно. Очень странно. Обычные люди, наоборот, любят нас, ведь мы защищаем их от духов, чудовищ и запрещенных сектантов. «К сожалению, было нападение разбойников, и мы опасались, что оно может повториться. Нам удалось отбиться, но, как видите, дождь такой силы, что искать недобитков – плохая идея. Да и кто знает, сколько их тут еще бродит. А с учетом близости леса Шенгей?» Он замолчал и с виноватой улыбкой широко развел руками, словно пытаясь одновременно извиниться за погоду, бандитов и еще кучу всяких вещей. Внутренний голос шептал мне, что верить этому человеку не стоит. «А где же все слуги?» — неожиданно задала вопрос Лиан. «Я хозяин этого заведения», — произнес толстяк, больше напоминающий борца сумо, чем владельца таверны. «И поскольку место тут очень глухое, то мы с товарищем справляемся тут вдвоем». Его жирный палец указал в сторону стойки, где с отсутствующим видом протирал стаканы на редкость уродливый человек. Его глаза больше всего напоминали жабьи, да и цвет кожи был тоже близок к болотному. «Неужели совсем вдвоем?» Вкратчиво я задал новый вопрос. Узы, связывающие нас воедино, звенели от напряжения. «Одно слово. Одно неверное движение, и мы начнем атаку». «Пожалуй, я отвечу на ваш вопрос, а то почтенный Шого до сих пор не в себе после этого ужасного нападения», начал говорить представитель алмазной канцелярии. Его голос был настолько мягок, что казалось, еще немного, и он сможет убедить меня в чем угодно. Вот только перед моим мысленным взором до сих пор стояло лицо мальчишки-конюха. «Людей тут бывает немного, так что и особой нужды в работниках нет. Может, вы желаете обсушить одежду и выпить свежезаваренного чаю или подогретого вина?» Приторность этой речи окончательно вывела меня из себя. «Неужели даже лошадьми занимается почтенный Шого с товарищем?» «Для того тут был мальчишка-конюх, но когда произошло нападение, он сбежал. Кто знает, может, он-то и навел этих головорезов на таверну, а теперь пирует с ними. К сожалению, нельзя исключать и такой версии. Великое небо, пусть будет благословен тот, кто даровал членам Кровавого Союза возможность передавать друг другу эмоции и простые послания». Ощущение, идущее от Лиан, звучало односложно. Ложь. Слегка кивнув головой, я решил действовать по правилам, и очень зря. Нефритовая канцелярия воли императора да продлят его годы боги и духи берет на себя право карать в этом месте. Несогласные да оспорят наши дела у совета регента. Стоило мне это произнести, как мое чутье бросило меня вниз и тут же в сторону. Пучеглазый выродок, держа в руках арбалет, Чо-Кону выпрыгнул из-за стойки на два человеческих роста, одновременно выпуская в меня всю обойму из этого древнего пулемета. Тяжелые болты просвистели над моей головой, а бойня уже началась. Мэйлин стремительно, словно молния, скользнула вперед, и ее дзянь разрубил фальшивого владельца таверны от шеи до паха. Урод заревел так, что в окнах зазвенели стекла, но хуже всего, что он оказался жив. Из его необъятного живота показались десятка-два склизких щупалец, похожих на осьминожьи, только заканчивающихся костяными лезвиями. С диким ревом он бросился на акулу, но я был уверен, что она справится. Моя смуглая сестра мастерски владеет клинком. Краем глаза я увидел, как она быстрым росчерком клинка срезала одну из щупалец, пытающихся ее загробастать, и тут же разорвала дистанцию, видя, как даже отрубленная эта мерзость продолжала тянуться к ней. Мне же предстояло выжить в схватке с толпой выродков, рядившихся в одежды алмазной канцелярии. Кувырок вперед, и я, не вставая, наношу удар Шуаньгоу со всего размаха по ближайшему. Остро заточенное лезвие, наполненное энергией воды, перерубило ногу, словно она была не из плоти и крови, а из рисовой соломы. Крюк второго клинка, вбитый в горло, заставил оскверненного закончить свою вокальную карьеру. «Бронзу взять живым!» — рявкнул я, выпуская кишки очередному противнику. Голодные духи пели довольную песнь. Мы вновь пожинали смерть. Как же был прав Согок Ван, когда называл меня мясником? Я рубился на пределе своей скорости, перехватив мечи-крюки обратным хватом и удерживая их вдоль локтей. Сейчас мне не хотелось скорости и ловкости, даруемых ветром и огнем. Мне нужно было держать удар, поэтому энергия щедро лилась в кольцо земли, которое делало мое тело подобным хорошему доспеху. Но больше всего мне хотелось рубить и рвать на куски выродков, переставших быть людьми. Сила кольца воды творила чудеса. Мои удары пробивали насквозь все. Доспехи, плоть, кости, оружие этих ублюдков. Не прошло и двух минут, как я стоял, залитый кровью с ног до головы, а вокруг меня валялось множество тел. Сколько их точно было, достаточно сложно посчитать. Мои удары, скажем так, были несколько чрезмерны для их слабых тел. Это тебе не с демонами они биться, не говоря уже о бархатах, которые способны выдержать мои удары практически без последствий для себя. Быть может, будь на нашем месте кто-то другой, и результат был бы, скорее всего, совершенно иным. Но история не терпит сослагательного наклонения. Тварям откровенно не повезло. Мало того, что после нападения оскверненных мы уже были на взводе, а найденное тело мальчика окончательно заставило нас быть готовыми к чему угодно. Если ты крестьянский мальчишка, от кого ты точно не ожидаешь удара? От хозяина? Вряд ли. Многие в деревне пользуются рукоприкладством. А вот магистрат алмазной канцелярии — куда более подходящая кандидатура. Лиан оказалась умницей и сумела захватить сладкоречивого ублюдка живьем, и, можно сказать, почти целого. Наполовину срубленная кисть тут не в счет, к тому же девушка оперативно ее перевязала. Пока я развлекался с мелочевкой, Танпо и Мэйлин устроили бойню оскверненным. Пучеглазый арбалетчик с жабьими ногами оказался практически полностью превращенным в фарш металлической рукой на цепи, которой Целинь мастерски владел на любой дистанции. Тварь тупо не хотела умирать, вот и пришлось ее разорвать на мелкие куски. Толстый выродок по факту больше походил на сухопутного осьминога, который прятался в человеческом теле. Щупальцами он пользовался куда лучше, чем руками и ногами. Не знаю, за счет чего происходят все эти отвратительные мутации, но считать это людьми я не мог. «Как состояние? Раненые есть?» — спросил я, как только мы подавили любое сопротивление. «Нет, все целые. Надо проверить остальные комнаты, может, остался кто-то из выживших». Мэйлин, как всегда, была голосом разума. Крепко связав фальшивого магистрата, мы вначале занялись зачисткой оскверненных, отрубая им головы. Не факт, что они смогут подняться. Но, как говорили нюхачи, если хочешь прожить подольше, лучше не забывать про элементарные методы предосторожности. Наскоро обыскав дом, мы сумели составить приблизительную картину происходящего. Кто-то отравил еду, и все обитатели таверны уснули мирным сном, а потом сюда пришли оскверненные и устроили тут форменный ад. В подвале был устроен импровизированный жертвенник, на котором людей резали как скот. Эмоции больше не властвовали над моим разумом. Лишь ледяная ярость и искренняя вера в то, что это нужно прекратить. Судя по меткам на телах ублюдков, мы имеем дело все с той же сектой, упивающихся кровью. Такая же метка, выжженная раскаленным металлом, обнаружилась на внутренней стороне губы у нашего пленника, пребывающего в блаженном забытье. «Пора будить спящую красавицу. Подавай!» По моему приказу кочевник вылил ведро дождевой воды на голову ублюдку. Закашлявшись от попавшей в нос воды, он какое-то время пытался сфокусировать взгляд. Как только он понял, кого он видит перед собой, на его лице промелькнула тень страха, которая тут же исчезла. «Вот надо было вам тут все испортить. Еще щенки, а такую команду уничтожили!» В его голосе звучало искреннее сожаление, а вот страх отсутствовал как данность. «Имя. Секта. Цель операции. С выключенными эмоциями я был похож на бездушную машину. Для меня это был единственный способ удержать себя в руках. Мне было страшно, что стоит отпустить плотину, построенную для защиты моего разума, как река ярости поглотит меня, и от этого жалкого ублюдка останутся лишь ошметки. А не пошел бы ты, сосунок! Тоже мне нашелся защитник слабых и... А-а-а-а!» Возможно, он и хотел сказать что-то еще, но мне было откровенно плевать. Его тирада потонула в вопле боли, когда я сжал его раненую руку. «Мое имя Вуян», — произнес я, дробя его кости. «Мой дед, мастер над шпионами, учил меня методом экспресс-допроса. Из твоих ран течет кровь, но я чувствую скверну в твоих жилах. Значит, ты прошел второй порог и можешь терпеть боль гораздо лучше, чем обычный человек. Так что заканчивай этот балаган». «Ублюдок, вы опоздали! Мой господин уже ушел, и вам его не догнать!» Он начал хохотать, как безумный. «Нефритовая канцелярия! Верные сыны империи! Вы жалкий мусор под его ногами!» Тяжелая пощечина, нанесенная тыльной стороной руки, немного его отрезвила, а заодно ему пришлось попрощаться с несколькими зубами. Снимать боевые перчатки я даже не думал. «Кто твой господин? Отвечай честно, и я подарю тебе быструю и безболезненную смерть. Иначе...» От моей улыбки он отшатнулся. «Что ты сможешь сделать прошедшему кровавую купель? Даже если ты убьешь меня, господин призовет меня в другое тело. Вы жалки. Пламя восстания поглотит всю империю, когда господин пройдет испытание на алтаре кровавого клана». Стоило прозвучать этим словам, как мы вчетвером переглянулись, понимая, что поблизости есть лишь один алтарь. Этот идиот не особо боялся боли, но его тщеславие просто зашкаливало, и было бы просто глупостью этим не воспользоваться. «Все алтари кровавых кланов разрушены и засыпаны солью». «Какие же вы глупцы! Вы просто не видите настоящую силу! Мой хозяин поглотит силу кровавых и расправит черные крылья!» «Твой хозяин сдохнет, пытаясь пройти сквозь лес Шингей». Судя по тому, как он отреагировал, слова Мейлин попали точно в цель. «Кровь подчиняет кровь! Мой владыка один из искуснейших мастеров крови, и лесные стражи ему не преграда!» «Когда он ушел?» «Вам его не догнать! Гроза смоет все его следы, а вы сдохнете вслед за мной!» «И кто же это сделает? Ты?» «О нет, магистрат, я лишь жалкий кусок мяса, который не смог выполнить волю хозяина. Но он в своей мудрости предусмотрел и такой вариант». Фальшивый магистрат с вызовом смотрел на меня и улыбался. Он был уверен в своей правоте. «Когда ушел твой хозяин и сколько с ним бойцов? Кто должен зачистить следы? Отвечай, или никакая купель крови тебе не поможет. Мои братья тебя сожрут». Назвавший себя Ито мелко дрожал от ужаса, а под его штанами медленно растекалась лужа. Не боящийся боли и смерти, он был готов умереть, но выполнить приказ своего хозяина. У каждого есть предел. И проявленные голодные духи, вьющиеся вокруг меня, проломили его волю. «Хозяин ушел перед грозой. Мы ее призвали, чтобы замести его следы, напоив алтарь кровью. С ним две боевые стаи!» Он затрясся еще сильнее. Сзади раздался какой-то звук. Стоило мне обернуться, как я увидел существо, поднимающееся из подвала. «Он отомстит за меня!» Короткий удар в горло завершил его словесное излияние. Голодные духи сожрали смерть этого выродка, щедро делясь со мной поглощенной энергией. Не договариваясь, мы разошлись полукругом. Чудовище, вышедшее из подвала, было жутким кадавром из человеческой плоти.